Глава 15. Наступал рассвет, а Финн все еще лежал без сна. Тамсин спала, закинув ногу на его бедро, и хотя Финн никогда не был любителем уютных объятий, это ему казалось таким правильным, что не хотелось тратить ни минуты на сон. Тамсин выглядела такой невинной и ранимой. Финн чувствовал себя подлейшим из подлецов. Она никогда не простит его, если узнает правду. А в том, что это произойдет, сомнений у него не было. Все вокруг слишком хорошо знали, где находится Эллен, чтобы тайна оставалась тайной вечно. Но сейчас он держал ее в своих руках. И, возможно, когда они пересекли эту черту, он сможет наблюдать за ней. Найдет способ сохранить секрет и по-прежнему оберегать ее. Финн прижал Тамсин к себе, вспоминая ее рассказы о женихе и его любовнике, которым оказался ее личный помощник. О том, как ее предали двое мужчин, от которых она ожидала понимания и доверия. Для нее это были трудные времена. Застукать любимого с другим почти сразу после того, как вскрылась ложь о матери. Тамсин приехала сюда, чтобы избавиться от лжи. От всей неправильности и неискренности, которая была в ее жизни. Она приехала, чтобы найти свою мать и узнать правду. А вместо этого она нашла его, самого главного предателя. Все внутри его сжалось от чувства вины. Ведь сколько боли он причинит ей, когда все откроется. Еще одна маска, которую ему придется надеть на себя. Финн вздохнул, вдыхая аромат Тамсин. Она зашевелилась, просыпаясь. «Финн?» — пробормотала она. «Ты в порядке?» «Мне приснился плохой сон. Я не могла тебя найти». «Я рядом», — заверил он ее, обнимая покрепче. «Спи, я буду рядом». «Но сколько это продлится?» Тамсин проснулась необычайно бодрой. Улыбка не сходила с ее лица. Проснувшись в 9, она удивилась, потому что уже давно не поднималась так поздно. Она потянулась, пытаясь угадать, где Финн. Тут она почувствовала аромат роз и повернула голову. На подушке рядом с ней лежал цветок и записка. Улыбка Тамсин стала еще шире. Финн просил прощения, что покинул ее, но отложить дела он не мог. Он будет поздно вечером, но надеется, что увидит ее в воскресенье. Тамсин понимала, что будет скучать, но назначенная встреча давала ей надежду. Она прижала к лицу розу, вдыхая нежный запах и радуясь, что Финн подумал о ней и не ушел, не прощаясь. Ее вчерашние сомнения улетучились. Тамсин не представляла, как сможет поделиться с кем-то тем, что произошло между ней и Трентом. Но она не смогла скрыть это от Финна. Он слушал без осуждения. И после они занимались любовью. И он вел себя так, словно она была для него самой желанной на свете. И ее сомнения в собственной привлекательности и женственности постепенно угасали. Финн был опытным любовником. Он вознес Тамсин на вершины, которых она раньше не достигала. На протяжении последующих нескольких дней они вместе ужинали и проводили ночи. Впервые после того, как Тамсин узнала правду, ее жажда найти мать поутихла. Конечно, она все еще хотела этого, но острая необходимость притупилась. Изучить все привычки и симпатии Финна ей хотелось гораздо больше. Возможно, Тамсин было немного страшно. Ведь она могла узнать что-то такое, чтобы ей не понравилось. Мать предпочла выбросить их из жизни. Неужели Тамсин предпочтет услышать это в личной беседе, вместо того, чтобы наслаждаться вниманием мужчины? Находясь вместе с Финном Галлахером, она чувствовала себя счастливее, чем когда-либо. Ее занятия с пожилыми жителями города тоже прошли превосходно. С каждым днем она ощущала себя все больше и больше дома. В общем, жизнь прекрасна. думала Тамсин, готовя ужин. Финн снова уехал. На протяжении нескольких дней он был немного рассеян. Казалось, его что-то беспокоит. Но на ее расспросы он отвечал, что все в порядке. Поднялся сильный ветер и нагнал черные грозовые облака. Тамсин ничего не имела против грозы, но в этот раз ей предстоит быть дома одной. «Мурр!» «Ладно, ладно, не одной», — произнесла Тамсин, улыбаясь и гладя Люси, примостившуюся у ее ног. «Мы сегодня ночуем с тобой вдвоем. Нужно попробовать загнать всех кур в курятник, если погода ухудшится». Занятие, конечно, не из приятных, но, возможно, ей удастся запереть птиц в безопасности, приманив их зерном. После ужина Тамсин воплотила в жизнь свой план. И когда последняя курица оказалась в курятнике, первые крупные капли упали на землю. Она поспешила домой, захлопнув за собой дверь, в которую ударил сильный порыв ветра. Она провела перед дождем всего несколько секунд, а уже вся промокла. Горячая ванна станет отличным способом согреться. Люси свернулась на коврике рядом, пока Тамсин зажигала свечи, развешивала мокрую одежду и набирала воду. «Отлично!» — вздохнула она, погружаясь в теплую воду и беря в руки бокал шардоне. Свет вдруг замигал, но снова загорелся. «Ой-ой, как-то это не обнадеживает!» Вскоре на дом налетел еще один сильный порыв ветра, и пару раз мигнув, свет погас окончательно. Тамсин села в ванне, ожидая, что он снова загорится, но этого не произошло. Понимая, что почитать перед сном уже не получится, она откинулась назад, погрузившись в воду. «Как хорошо, что я зажгла свечи», — подумала Тамсин, наслаждаясь теплом. Сон ее постоянно нарушался раскатами грома и шумом ветра. Даже спрятавшись под одеяло, Тамсин не могла заглушить грохот. Время между молниями и ударами грома становилось все короче. В какие-то моменты все происходило одновременно. «Что за ночь для одного?» — думала Тамсин, вжимаясь в подушку. Даже Люся спрыгнула с кровати и пряталась, скорее всего, под ней. Как бы и Тамсин хотелось спрятаться там же. «Бах! Трах!» Тамсин вздрогнула от неожиданности. Звук был настолько близко, словно гром ударил прямо над домом. «Может, надеть плащ и проверить, что случилось?» Последовавшая тут же молния и новый раскат убедили ее в глупости идеи. Тамсин зарылась поглубже под одеяло. Положила на голову подушку и попыталась уснуть. Завтра уже скоро. Утро после грозы, как и всегда это бывает, обещало свежий прекрасный день. Хорошо, что к этому времени подача электричества была восстановлена. Со слепающимися глазами Тамсин выпила утреннего кофе и, надев сапоги, отправилась на разведку. Даже из кухни было видно, что ураган не прошел стороной. На грядках валялись ветки, а помидоры снова нужно было подвязать. Выйдя на задний двор, Тамсин увидела, что там не так много разрушений. Всего несколько веток валялись тут и там. А вот одно из окон было разбито, и из него торчала сломанная ветка. Наполовину оторвавшиеся жалюзи болтались на ветру. Это, видимо, было окно в запертую комнату, где хранились вещи хозяев. Они такому явно не обрадуются. Ей стоит позвонить агенту, чтобы он вызвал мастеров, которые починят раму и повесят новые жалюзи. Тамсин решила сходить в сарай и поискать там гвозди и лист фанеры. К счастью, вся вода с крыши уже стекла вниз. А вот подоконник и весь пол в комнате, как смогла увидеть, подпрыгивая Тамсин, были усыпаны осколками. Ей бы точно пригодилась стремянка и пила. Но тут жалюзи вновь всколыхнуло ветром, и Тамсин заметила на стене в комнате небольшую фотографию. Она перевернула тачку и встала на нее, чтобы посмотреть поближе. Женщина на фото оказалась очень знакомой. Она была очень похожа на отражение, которое Тамсин видела в зеркале каждое утро. Холодок пробежал по ее спине. Ей необходимо попасть в комнату и убедиться, что глаза ей не врут. Спрыгнув с тачки, Тамсин побежала к сараю за лестницей и кожаными садовыми перчатками, чтобы не порезаться о разбитое стекло. Забираться наверх в сапогах было бы неудобно. Поэтому Тамсин вернулась в дом, надела кроссовки и побежала назад. Поднявшись по лестнице, она увидела, что вся комната заставлена коробками, а на маленьком столике расставлены фотографии. Тамсин отпилила кусок ветки, свисавшей из окна, и он тут же упал вниз. Остальная часть рухнула на усеянный стеклом пол комнаты. Смахнув перчаткой осколки с подоконника, Тамсин почувствовала себя начинающим грабителем. Уговаривая себя не трусить, она отодвинула жалюзи, чтобы свет проник в комнату. Не обращая внимания на хруст стекла, Тамсин залезла внутрь и сняла фотографию со стены. Женщина, смотревшая на нее, выглядела так, как могла бы выглядеть Тамсина лет через 5-10. Холодок вновь пробежал по ее спине, пока она разглядывала фотографию, мысленно сравнивая ее со свадебной фотографией, найденной в интернете. У них с Тамсин было много общего. Форма лица, черты. Хоть фотография немного выцвела, Тамсин смогла различить цвет глаз женщины. Темно-темно-карий, как и ее собственные. Правда, взгляд женщины казался грустным и рассеянным. Рядом с ней стоял мужчина с русыми волосами и загорелым гордым лицом. Кто бы это ни был, Тамсин явно знала, кто эта женщина. Наверняка в комнате есть еще фото и документы, в которых сказано, кто она. Тамсин раскрыла одну из коробок и наткнулась на аккуратно подписанные фотоальбомы. Она выбрала тот, где стояла дата спустя 3 года после ухода матери. Усевшись на полу, Тамсин принялась рассматривать фотографии. На каждой из них была Эллен и ее партнер, явно очень сильно любивший ее. На некоторых фотографиях вместе с ними была девочка лет 2-3 со светлыми волосами, но с темными, как и у матери, глазами. Везде этот счастливо улыбающийся ребенок был с карандашами и бумагой в руках, либо с куколкой в различных одеждах. Тамсин перевернула страницу, и от удивления ей стало тяжело дышать. Глубоко вдохнув, она еще раз взглянула на картинку. Шок постепенно проходил, но от этого увиденное не казалось менее ужасным. С фотографии на нее смотрели ее мать, ее мужчина, светловолосая девочка и мальчик лет 12 с темными волосами и серыми глазами. Мальчик слишком похожий на Фина Галлахера.